Я могу понять, как Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Звонок от Райффайзенбанка. Меня зовут Роман Игоревич. Могу поговорить с Александром Олеговичем? Нет. Почему? Его нет рядом. Но номер его, правильно понимаю? И его тоже. Еще раз, и его. То есть все равно звонить сюда, да? То есть вопрос тогда во сколько? Он мне не говорил, чтобы я вам какие-то номера предоставляла. Мне не нужны номера, я его вижу перед глазами. Я просто вопрос, во сколько на него позвонить, чтобы записать непосредственно. Через его. Недельку. Это совсем другой вопрос. Через недельку? А что у него будет через неделю? Через недельку он, может быть, вам ответит. Это я понял, да, сейчас он где? Он мне не говорил, чтобы я вам рассказывала, где он. Он сам вам доверил этот номер, так что он дал его нам, получается. Вы как ответственное лицо в плане... Вот, да, я как ответственное лицо, не распространяя его информацию о его частной жизни. Угу. Не, ну неделю, конечно, ждать не будем. Он нам, конечно, давал еще... Что он вам давал? Да? Что он вам там давал? Он нам дал 3 сотовых номера. Все 3 кончаются на 3 девятки. Вот это 2 из них. То есть вообще в приоритете это 1, да, который там 70-999, Без понятия, я не запоминаю номера наизусть. Угу. Ясно, через пару часов тогда перезвоним. Лучше, на, смысл? Мне... Через пару часов он не так появится. А вариантов никаких других не вижу. Единственный вариант, это если тогда он сам позвонит. То он, вы, как если минимум, вы можете звонить хоть каждую минуту, он от этого рядом не появится. Так позиция не нужна, 21 век на дворе. Вы ему позвоните, скажите, чтобы сам перезвонил. Вы это шантаж, я поняла. Вы хотите таким Почему образом шантаж? На меня повлиять? Но нет, тогда я пойду на принцип и специально не буду ему ничего передавать. Вообще ничего не буду ему передавать. Ну, вы меня шантажируете, говорите, что если я не передам, то вы будете звонить через каждые 2 часа. Нет, звонить в любом случае будет, это не шантаж. Я как раз хочу, чтобы он ваш номер убрал из базы. А что такое шантаж? Вот вы юридический термин знаете? Знаю, конечно. Так, вы так говорите, как будто я что-то от вас требую в, ну, ну да, взамен вы говорите, чего-то. Что если я не передам ему информацию, то вы будете звонить через каждые 2 часа. Нет, неправильно. Мы неправильно? В любом случае будем звонить. А, в любом случае. Я бы хотел случае. Попросить, чтобы Понятно. Вы, наоборот, Значит, убрали номер. Телефонное хулиганство говорит, тогда, да? Времени. А что такое телефонное хулиганство? Ну, вы названиваете без цели какой-то. Вы знаете, что вы не услышите цель, человека, цель которому есть. Вы цель звоните. Цель очень важная. Человека, которому вы звоните, вы не услышите здесь, его здесь нет. Ну, это вы сейчас так говорите. То есть он этот номер даже не как номер родственника указал. Хорошо, он указал хорошо. Его как непосредственно хорошо, свой. Хорошо, тогда проверяйте, давайте проверяйте. Раз наш номер запишите для него? Нет, вы наказаны. Нам как раз вот есть чем заняться, просто мы бы не хотели действительно время тратить, а... Ну, все, не тратьте. Каждый день, здесь каждый его день не будет. Приходить. Вообще никогда? Ну, в течение недели точно. В течение недели. Так а где он? Куда он делся? Он мне не давал распоряжений вам рассказывать, где он. Ну, я разрешаю. А, вы разрешаете? Он нам дал распоряжение, он дал нам разрешение спрашивать по этому номеру. Не вижу ничего смешного. Ну, бывает. Значит, плохо с чувством юмора у вас. Нет. Ну, мне как раз хорошо. Просто смешного здесь действительно ничего нет. Наш номер запишите, пожалуйста. Нет, вы наказаны. Не, вы запишите, пожалуйста. Не, он сложный. Вы наказаны. Вы можете ждать сколько угодно, я не буду записывать номер. Угу. Ясно. Перезвоним. Ну ладно, сегодня уж не будем, отмечу, чтобы хотя бы завтра. Ну ладно. Так, подождите, еще один момент. Просто он еще один дал, и 30-999, и это тоже не он. Да я не знаю. Из 3 приоритет-то на это сделать. Не знаю. Я не знаю. Вообще человека знаете такого? Какого? Может, выяснится, что вообще не знаете? Какого? Какого человека? Как какого? Вы сейчас шутите? Да. А о ком мы сейчас с вами разговариваем? О ком мы разговариваем? Перезвоним пока что. Здравствуйте. Да. Вам звонят из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Евгений Николаевич, вам знаком? Еще согласно 230-му федеральному закону вам запрещено вводить людей в заблуждение. Вы когда назвали сейчас свою должность, инспектор административного взыскания или как там специалист административного взыскания, вы нарушили это, потому что административное взыскание – это один из видов ответственности за административное правонарушение. Каким образом вы можете являться специалистом административного взыскания? Ну, то есть вы знаете Евгения Николаевича. Каким образом вы можете являться специалистом административного взыскания, если ответственность за... Вы на мой вопрос собираетесь ответственность отвечать за административное правонарушение у нас накладывает исключительно суд. Евгению Николаевичу передаете информацию. Вот ему рассказываете о законодательстве Российской Федерации. Вы когда, а мы ничего не взыскиваем. Помимо... Да. Здравствуйте. Слушаю. Ольга Викторовна. Да. Это звонок из компании ООО «Центротек» в интересах МФК «Быстрые деньги». Отдел по работе с задолженностью. Шарипова Ольга Михайловна, запись разговора ведется. По поводу неоплаченного долга перед компанией МФК «Быстрые деньги». Вопрос у вас не решен. По какой причине? Какое вы отношение имеете к моей задолженности? С вами взаимодействуем по поводу возврата долга. В данном случае по 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставьте доказательства, что данный договор был заключен между вами и кредитором. Какие доказательства? Какие-нибудь, не знаю. Когда вы оформляете займ в компании то что? МФК «Быстро деньги», вам озвучивают условия, вы подписываете договорные обязательства. Где уже все прописано. Что именно, о чем вы говорите? На большом сроке задолженности компания-кредитор вправе принять решение, возможно, без учета интересов заемщика. А то, что мы работаем, вам направляла компания-кредитор уведомление, возможно, вот письменное уведомление по почте, пожалуйста, выясняйте с компанией-кредитором. Ну, хорошо, буду выяснять. А пока я не выяснила, вы для меня что посторонние вы люди. Вы чужие а что вы просили меня выяснить? Что вы меня просили выяснить? Вы забыли Может уже, да? Может быть, на почте письмо лежит. Может быть, на почте. А трек номер письма готовы предоставить? Мы с вами работаем по поводу просроченной задолженности, а не по письму. Это ответ на вопрос, готовы ли вы предоставить трек номер письма? Я еще раз вам говорю, у компании кредитора все вопросы... Вас ну, так все, пока я не выяснила у кредитора, наши с вами переговоры невозможны. Цель звонка была помочь в решении вопроса. Что-то слабая вы помогалка, конечно, такое. До свидания. Пока. Алло. Да-да. Марина Николаевна? Кто спрашивает? Марина Николаевна, я с вами разговариваю. Вы кто? Чего вы орете-то? Банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Меня зовут Виктория Анатольевна. Я не кричу, а громко разговариваю. Фамилия? Власенко моя фамилия. Да, это я. Какие проблемы возникли у вас? Почему оплату не производите по кредитной карте? Какие проблемы возникли у вас, что вы так общаетесь? Как общаемся? Борзянки поели с утра. Или бессмертие попили. Что? Что слышите? Вы еще чуть понятнее говорите, пожалуйста, вас плохо слышно. Я говорю, борзянки поели с утра или бессмертие попили. 21 день на просроченной задолженности находится договор. По какой причине? Потому что вы терпилы. С вами так надо поступать постоянно. Может, потому что у вас нет возможности производить оплату в размере 725 рублей да? 18 копеек в месяц? Может быть, поэтому вы не зарабатываете таких денег, Марина Николаевна? Ну, наверное, вам бы так хотелось. Но нет, все всего лишь потому, что вы терпилы. Значит, требование банка на сегодняшний день сумма к оплате 1600 рублей. Эту сумму необходимо будет оплатить до конца завтрашнего дня. Оплата поступает от вас? Требование банка игнорирую. Оплата поступает? Отказывается от соглашения, правильно конечно, я понимаю, в стороне порядка? Конечно, да. Данная информация будет передана в бюро кредитных историй, соответственно, для вас вы больше не сможете ни в одном банке Российской Федерации на протяжении 10 лет, так же, как и все ваши ближайшие родственники. Начинаем обзвон вашего окружения. А еще другие коллеги, да? вашего окружения будет предоставление оплаты производить. Будем выставлять требования быстрее, вашей быстрее, дочери. Быстрее болтайте. А то это первое. Плюс. Данная запись разговора передаст правоохранительные органы, вы мне лично платите штраф 30 тысяч рублей за оскорбление. Вам это понятно? Дебилка. Давайте по двойному тарифу. Говорите. Все, говорите. Хватит. Все, хватит на мне зарабатывать. Живите за свой счет. Готовьте 30 тысяч рублей. Хрен вам. И наворотник. Марина Николаевна. Ау. Вас кто так научил выражение таким? Не помню. Давно было, лет 40 назад. Как кто-то меня учил. Вот когда мрази тебе звонят, вот так вот разговаривай. Не помню, кто бы это мог быть. Дополнительный номер телефона имеется для связи? Обойдетесь. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Алло, здравствуйте. Это звонок из компании «Финтратив». Интересах МФК «Быстрые деньги». Отдел по работе с задолженностью. Шарипкова Ольга Михайловна. Запись разговора ведется. Данный номер предоставил Александр Олегович. Могу его услышать? Нет. У нас есть решение по его вопросу. Возможно оставить ему информацию? 500 рублей. Не понимаю вас. Передать. Через меня передать информацию стоит 500 рублей. Позвольте телефонного разговора, мы разговариваем. Представьте, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. А еще что? Представиться 100 рублей. Цель звонка была помочь в решении вопроса. Себе помогите. У нас есть решение. Вы назовите свой адрес, я вам не отложку вызову. Не удается с ним связаться. А адрес назовите, вызову скорую. А то у вас комплекс этого героя. Вы думаете, что вы всем помогаете, а на самом деле вы говна кусок. Ку-ку, трубку хрясь об стену. Здравствуйте. Саша. Алло. Говорите. Александр Олегович, я могу услышать в компании «Баофинансы»? Не, не можете. Специалист Устинова Инна Васильевна ведет запись, а вы ему кем приходите? Ой, это и вас не касается. В смысле, нас не касается. В прямом смысле. Вы позвонили на его личный номер телефона, вы ему кем приходитесь? Это вас не касается. Как раз таки нас должны касаться. Вы секретарем у него работаете? Это вас не касается. Передайте ему трубку. Нет, вы наказаны. Почему вы ему трубку не передаете? Потому что вы наказаны. За что мы наказаны? За хамское поведение. Женщина, вы нормальная? Я вполне, а вы нормальная? Или вы так разговариваете? Как я разговариваю? Спокойно разговариваю, кто, вежливо. Кто наказывает, за что? Вы на его звонки отвечаете. Вы кем ему приходите? Секретарем спрашиваете? Это вас не касается. Как раз таки нас касается. Вы не понимаете, что... Еще. Ай, неадекваты свои. Я не могу. Ну, по-моему, это с вами что-то не все в порядке. Да, со мной все шикарно. Передавайте ему... Нет. Передавайте ему нет. С телефона. Нет, ничего я не буду передавать, вы наказаны. Скоро административную ответственность принесете. Да, в ваше... Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Так, Александр Васильевич. Специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-Банк. Разговор записывается. Александр Олегович, знаком вам? Знаком, товарищи террористы. Вы мне информацию можете передать? Нет, вы наказаны. Женщина? Что такое? Вы серьезно сейчас? Вам есть 18 лет? Вы наказаны за плохое поведение. Берите ручку, листок, записывайте. Идите-ка вы, знаете куда? Далеко-далеко, прям ножками топ-топ-топ. По дороге кого встречаете, кланяетесь. Слышали меня внимательно? Запомнили, куда идти? Запомнили, куда идти? Понятно, что я говорю? Понятно, что я спрашиваю? Запомнили, куда идти вам? Топ-топ-топ ножками, идем далеко, долго оттуда не возвращаемся. Когда научимся разговаривать с людьми, когда с вас снимут намордник, и тогда уже сможете вы разговаривать. Нет, никто не будет ничего передавать, вы наказаны. Все, вам все сказано. Вам все сказано. Женщина. Вот когда реабилитируетесь за свое плохое поведение, научитесь себя хорошо вести, тогда может быть, пока нет. Вы пользуетесь номером телефона Александра. Вам все сказано. Так вот. Далеко и надолго. Надо вам топать. Уже отправляйтесь. Опоздаете, смотрите, внимательнее если надо быть. Если вы нас с вами сейчас не делаете, свяжемся повторно. Хорошо, связывайтесь повторно. Снова кто-нибудь пойдет далеко и надолго. Каждый раз будете ходить с нетерпением. Пока-пока. Пока-пока.